Schließlich belangen für das Gott Gentiles Очень близкий спутник самого милостивого Шриман Махапрабху. Шрила Прабхананда Сарасвати Чаран. В стихе 103 Радхарасу Судханидхи произносит свои сердечные молитвы. The feast of Shri Shri Radha Madhav's praying. Он описывает He is praying that зрелище премы Радхамадхавы. Он говорит, о, какова же эта према Радхамадхава. Пожалуйста, прояви к нам милость. Please bless us. Благослови нас. There, the Shri Shri Radha Madhav's love feast. It's very natural. Это зрелище. It is spontaneous. Их према. How is this очень естественное. Что это за зрелище? Sarasvati Pat is saying. Что это за сцена? Что Sarasvati Pat? Their love feast is continuous. Описывает это. It has no obstacle. Нет никаких препятствий их отношений. Никто там не выше или не ниже. Нет никаких аппаратов. Нет какого-то почтения или благоговения и подобострастия. А что в этом зрелище? Что на самом деле там? Vilasalahari Chaturjamascharya Bhu There is only most wonderful lavanya of Shri Shri Radha Madhava. Удивительное лавание Шри Шри Радхи Мадхава. Newly budding youth. Это юность, как подобную только распустившемуся цветку. Исключительно чарующая красота. Что же еще там? And most wonderful Shri Shri Radha Madhav. И также. There is an expert love making. Что там удивительного у Радха Мадхавы, это их удивительные любовные игры. May this love feast of Shri Shri Radha Madhava always protect you all. Пусть это удивительное зрелище игр Радха Мадхавы всегда защищает нас всех. Шри Сарасвати Пад погружен в свою Манджари Сварупу. Shri Shri Radha Madhava's Leela has been revealed to him. И он наблюдает This Leela is taking игру, place игру after cattle grazing. Радха Мадхава. Эта игра происходит после того, как Кришна вернулся с коровами с пастбищ. He has seen the great beauty of Shrimati Radharani. Кришна увидел бесподобную красоту Шримати Радхарани, которая больше, чем его жизнь. После того, как эти игры на пастбищах закончились, он возвращается, и множество юных сердец стремятся ему навстречу и стремятся преподнести что-то для его удовольствия. И они, эти юные девушки, стоят по сторонам, смотрят на него, и нет никаких препятствий им в их зрелище. Кришна ищет Радхарани среди других гопи. Его не интересуют другие гопи. И когда он встречается взглядом с ней, то он пронзен стрелой любовного взгляда. И Госвами Пад также стоит там среди других гопи, как манджари, рядом с Радхарани. И он наблюдает все это. Когда он видит, о, премы моей Ишвари намного превосходят сотни-сотни премы многих девушек Враджа. Она такой эффект на Кришну производит, что он чувствует такую гордость из-за этого. Он сам, как манджари, видит это и испытывает сильную гордость из-за этого. И он вспоминает это зрелище этих игр Радхи Мадхавы, и как садак он описывает их здесь. В своем сердце он чувствует, Радха Мадхавы так удивительны, их красота очаровательна, их игры наполнены лаванией. Но мы, обычные люди, в этот век Кали-Юга, мы не способны видеть. Почему мы должны быть такими несчастными? Ведь мы родились в этот век Шримана Махапрабху, когда пришел. Мы должны быть удачливы. Зачем людям страдать от рождения и смерти? Зачем им страдать от болезни и старости? Зачем людям вращаться в круговороте рождений и смерти? О, Радха Мадхава, о, это зрелище любовных игр Радха Мадхава, пожалуйста, защити всех падших людей, живых существ. И описывая милость этих игр, Шива Госвами Пад говорит, что есть несчастные люди, которые в невежестве, они страдают, они в иллюзии. Их страдания прекратятся только когда милость Радхарани не зайдет на них. И Шива Госвами продолжает. Он говорит, милость Бхагавана. Это самая существенная вещь, самая важная. И также So here there is a contradiction. In the same statement he is saying it is the most important thing. И также говорится, что это не самая главная вещь, она вторая по важности. Есть противоречие в этом. В одном и том же утверждении говорит, что это самая важная вещь, милость Бхагавана. В то же время он говорит, что это вторая по значению. Давайте попытаемся разобраться. Госвами Пад говорит, Милость Бхагавана не приходит прямо непосредственно к падшим людям, страдающим людям. Она не прямо приходит. Это Бхагаван знает это закон, и святые люди тоже знают этот закон. И поэтому его милость называют не самой важной вещью. Если по этой причине. В этой вселенной есть бесчисленное количество людей, которые страдают. Они страдают от своих материальных проблем, которые на самом деле иллюзорны, ложны, эти проблемы. И Бхагаван знает, что эти люди очень неразумны, они не способны прорваться через Майю и прийти ко мне, через этот океан они не способны пересечь. И Бхагаван размышляет и думает, что есть один путь для этих людей, что только через саду, чистых преданных, они могут получить. Они же, эти саду, живут в материальном мире, но они не связаны с ним. Они не попадают под влияние майи, иллюзии. И эти святые, они чувствуют сострадание и